Район 9 определенно не станет исключением, но, вне зависимости от того, сколько компаний в итоге будет работать над фильмом, на стадиях препродакшна, съемок и постпродакшна ведущую роль будет выполнять только одна компания, она же составит команду по спецэффектам, которая будет сопровождать съемочную группу, ее же в случае чего будут номинировать на Оскар за лучшие визуальные эффекты. Вот в такой компании сейчас и нуждался район 9. Обратиться к Industrial Lichtmagics или к Digital Domain. Ван Ян уже давно раздумывал над этим вопросом, но быстро понял, что не хочет так поступать. Он хотел, чтобы у него, а точнее у Flame Films была своя компания по спецэффектам. Может, в нем играла амбициозность, а может, честолюбие, но почему бы так не сделать? Он отчетливо осознавал всю важность спецэффектов в будущем, а это будущее уже было не за горами. Сейчас как раз стремительно развивались цифровые технологии. Чем позже он учредит компанию, тем сложнее ему придется. Учредить собственную компанию кажется несложным. Нет квалифицированных работников, можно нанять. Нет технологий, можно купить, например, Houdini или другую программу для спецэффектов. Однако в действительности все не так просто. Базовое программное обеспечение можно купить, но как применять это программное обеспечение, как развивать его, эти знания невозможно купить. Каждая компания выживает и получает возможность поработать над спецэффектами в каком-то блокбастере, лишь полагаясь на свои уникальные технологии. А разработчиков таких технологий обычно невозможно нанять, потому что они сами владеют компанией либо совместно с режиссером открывают компанию, как Стэн Уинстон и Джеймс Кэмерон, как Ричард Тейлор и Питер Джексон. Ван Ян же как-никак относительно недавно попал в киноиндустрию, притом прежде не имел дела с мастерами по спецэффектам, поэтому, пораскинув умом, в конечном счете решил обратиться к Роберту Земекису. Последний хоть и не являлся гуру спецэффектов, зато был одним из первых, кто стал осваивать технологию захвата движения и мимики, а также имел широкие связи в области цифровых технологий. Как когда-то дедушка пригласил старика стать партнером ресторана, чтобы выведать его секретные семейные рецепты, так и Ван Ян пригласил своего кумира и ныне друга и учителя Земекиса стать партнером новой компании, оправдывая это тем, что вложит деньги в развитие технологий захвата движения. Это были вовсе не пустые сладкие речи. Все движения инопланетян района 9, особенно Кристофера Джонсона, потребуют этой технологии. Разумеется, чем более продвинутой будет технология, тем лучше. Но Земекиса уже неоднократно приглашали совместно открыть компанию. Тем более он имел хорошие отношения с Warner Bros. И Disney. Если ему захочется по полной поиграться с захватом движения, эти крупные студии смогут выделить ему 100-200 миллионов долларов, поэтому он заявил, что подумает над радушным приглашением Ван Яна. Только Ван Ян считал, что, вне зависимости от того, согласится ли Земекис присоединиться, это никак не повлияет на его решимость основать собственную компанию по спецэффектам. Даже если Земекис присоединится, новая компания получит новые связи, но не прямую поддержку в области технологий. А компании требовались технологии. Как их заполучить? Вообще-то был один вполне осуществимый способ. Над этим Ван Яном сейчас и занимался. Он собирался приобрести неплохую компанию по спецэффектам, которая располагала квалифицированными сотрудниками и технологиями. Сперва данная компания будет делить технологии с Blue Sky Studios, затем потратятся деньги на ее расширение, включая покупку необходимых программ и наем достаточного количества способных сотрудников, потом она должна будет сделать себе имя, выпустив район 9. В будущем она продолжит заниматься созданием спецэффектов для Flame Films и других кинокомпаний, в то же время будет осваивать новые технологии. В таком случае ей удастся встать на здоровый путь развития и постепенно превратиться в крупную компанию. К счастью, имелось много маленьких компаний по спецэффектам, которые были бы рады, что в них вложат средства. Но, к несчастью, их ключевые технологии недостаточно быстро развивались для того, чтобы заслужить статус команды по спецэффектам в районе 9. Марк Стрэнг по-прежнему занимался подбором подходящей компании. Поиски не ограничивались США. Канада, Австралия, Новая Зеландия и другие страны тоже входили в список. Ван Ян, глядя на эскизы пришельцев, погрузился в размышления. Организовать компанию по спецэффектам и впрямь нелегкое дело. В этот момент в приподнятом настроении подбежал Дэнни с теннисным мячом в зубах и головой потерся о ногу Ван Яна, как бы говоря, «Поиграй со мной». Ван Ян улыбнулся, отложил эскизы и встал, сказав: «Эй, дружище, у меня сейчас нет времени на игры с тобой». Он подошел к панорамному окну, открыл его, взял у Дэнни мяч и с силой бросил на лужайку. Пес тут же помчался за мячом. Ван Ян, скрестив руки на груди, с улыбкой прошептал: «Любишь игры?» «Да, игры». Ван Ян вдруг нахмурился. Уже давно смутно существовавшая в его мозгу идея резко прояснилась. Игры. Компьютерные игры. Это независимая индустрия, которая также является мерчем кино. Игры по мотивам фильмов были, есть и будут. Пусть даже почти не бывает такого, чтобы игра по фильму имела хорошие отзывы и продажи, однако Ван Ян полагал, что раз цифровые технологии так быстро развиваются, значит, изображение становится все круче не только в кино, но и в играх. Когда у кино и игр появится еще больше общего, когда игровая индустрия отыщет способы адаптировать кино, они станут более тесно связаны, диски с фильмами и диски с играми будут влиять на продажи друг друга. Кто знает, возможно, компьютерные игры станут важным мерчом фильмов. К тому же, с коммерческой точки зрения, кинокомпания не должна упускать из виду никакой мерч, потому что будь то маленькая или большая прибыль, это все равно прибыль, вдобавок это еще один способ пиара. Пошел. Ван Ян, продолжая размышлять, вытащил из зубов вернувшегося Дэнни мяч и снова бросил. Он подумал, что из ледникового периода можно сделать приключенческую или казуальную игру, а из района 9 можно сделать экшен или шутер от первого лица, потом их презентовать после выхода картин. Отличная идея. Ван Ян тотчас воодушевился. Причина была проста. Он любил видеоигры, кино, баскетбол, игры. У кого не по несколько увлечений. Он играл во многие классические игры, также играл в несколько игр по фильмам и хорошо понимал, почему они провалились, их качество производства было ужасным. И, что самое главное, кинокомпании не придавали большого значения этому мерчу, поэтому непосредственно уступали авторские права игровым компаниям, но крупные игровые компании эти права не интересовали. Поэтому кинокомпании зачастую либо сотрудничали с мелкой игровой компанией, либо учреждали свою игровую студию, в итоге ни геймплей, ни сюжет в игре не радовали геймеров. Разумеется, кинокомпании это мало волновало, главное, что была какая-никакая прибыль. «Если делать игру по району 9», — говорил себе Ван Ян, наблюдая за бежавшим издалека и наслаждавшимся игрой Дэнни, — «тогда точно нельзя халтурить. Фильм должно быть приятно смотреть, а в игру должно быть приятно играть». Он достал мобильник, набрал номер и произнес: «Привет, Марк, я хочу купить игровую компанию». Марк Стрэнг на другом конце провода растерялся и изумленно вымолвил: «Мой босс, мы ведь, кажется, кинокомпания». В следующий миг он понял намерение Ван Яна и произнес: «Я тоже считаю, что мы могли бы развивать игровой мерч, но, босс, мы, знаешь ли, сейчас заняты формированием компании по спецэффектам. Еще не ясно, сколько в итоге придется потратить денег. Да и недавно началось строительство съемочного павильона в Ванкувере. Не лучше ли помедлить с игровой компанией?» «Нет, не надо». Ван Ян вышел на лужайку, поразмыслил и сказал в телефон: «Считай, это моя личная покупка, а не Flame Films. Игровая компания стоит же недорого. Я ведь не Ягомес собираюсь покупать. На его личный счет недавно поступило 15 миллионов до вычета налогов. Вместо того, чтобы пылиться в банке, почему бы их куда-нибудь не инвестировать? Многие жители Голливуда любили вкладывать в недвижимость или учреждать свои модные бренды. Но Ван Ян не испытывал никакого интереса к этому, зато его очень интересовали видеоигры. Он считал, что 15 миллионов должно хватить, чтобы вложиться в хорошую компанию, занимающуюся разработкой видеоигр. Если не хватит, он возьмет некоторую сумму у Flame Films. Твоя личная покупка, а во, жду с нетерпением. Видимо, скоро мы сможем поиграть в твою игру», — захохотал Стрэнг. Ван Ян пришел в сад, сел на стул и с улыбкой сказал: «Довольно. Сам я ничего не смыслю в разработке игр, но люблю играть. Если мне не понравится игра, я ее не выпущу в продажу». Стрэнг опять посмеялся, после чего серьезно произнес: «Ян, энергия из тебя так и хлещет, но я не могу выполнять так много дел одновременно. Может, мне подыскать для тебя агента?» Ван Ян тоже понимал, что этот гендиректор и так был загружен работой во Flame Films и поиском компании по спецэффектам, поэтому лучше кому-то другому поручить задание по покупке игровой компании. Он кивнул, с улыбкой ответив: «Хорошо». Глава 129. Оккупация кинопремием Т. Часть 5. Ян, что если я надену это платье? Джессика стояла в комнате возле стены перед напольным зеркалом и, разглаживая по телу длинное белое платье, разглядывала себя в зеркале. Эта комната в доме специально предназначалась для хранения одежды, обуви, сумочек и разных украшений обоих людей. Конечно, большинство вещей были женские. Ван Ян хоть и не носил круглый год костюм и рубашку, как Нолан, однако, если не считать посещения мероприятий и торжественных церемоний, обычно никак не наряжался, в основном носил футболку и джинсы, а когда холодало, надевал ветровку. Если же становилось еще холоднее, надевал куртку или пальто. Но, видимо, из-за просмотра множества образов в будущих фильмах, он, со своими незамысловатыми нарядами, превратился в законодателя моды. Молодежь подражала многим его повседневным образом, его уличные фотографии обретали популярность, его даже иногда приглашали на фотосессию в модные журналы. Он будто был кинозвездой, а не режиссером. «Отлично выглядишь», — кивнул Ван Ян, сидя за длинным туалетным столиком, и восхитился. «Это платье будто создано для тебя, выбирая его». Джессика обернулась и, вытаращив на него глаза, недовольным тоном промолвила: «Мне пустых комплиментов не надо. Пожалуйста, поделись своим мнением, мне нужно мнение». Ван Ян обессиленно облокотился о столик, сказав: «Это не пустые комплименты, ты правда отлично выглядишь. ГМ, ладно, оно еще лучше подчеркивает твою стройную фигуру. Шикарное сочетание». Джессика по-прежнему хмурилась, не собираясь щадить его. «Что бы ни надела, ты всегда так говоришь. Красивая, милая, шикарная. Но это все правда». Широко раскрыл глаза Ван Ян и в недоумении развел руками. «Неужели я должен сказать, Мари, ты ужасно в нем выглядишь, оно тебя полнит?» Джессика немедленно посмотрела в зеркало, присмотрелась к себе и мрачно вымолвила: «Да, господи, похоже, и впрямь немного полнит, как же так, я ведь каждый день занимаюсь танцами, надо надеть что-нибудь другое». Ван Ян поспешил ее остановить: «Нет, нет, нет, дорогая, я всего лишь привел пример. Это никак не связано с платьем. Знаешь, у тебя идеальная фигура». Заметив, с каким решительным лицом Джессика направилась к забитому платьями гардеробу, Ван Ян невольно закрыл лицо руками. Что на нее сегодня нашло? Когда они посещали «Золотой глобус», она так не напрягалась и не придавала этому особого значения. Но на этот раз они готовились посетить кинопремию МТВ, она уже примерила более 10 образов, вдобавок попросила его остаться здесь и поделиться своим мнением. Если сказать, что отлично выглядит, она недовольна, если сказать, что плохо выглядит, она станет еще недовольнее. Ван Ян тяжело вздохнул и с закрытыми глазами спросил: «Джесси, почему бы тебе не дождаться Лоры? Она специалист в этом деле. Мне нужно твое мнение, ты ведь тот, кто устанавливает тренды». С улыбкой покачала головой Джессика и продолжила выбирать одежду. Спустя некоторое время в комнате раздался прежний вопрос Джессики: «Ян, смотри, может, это платье надеть?» Немного погодя она опять стала закидывать вопросами: «Как думаешь, мне надеть серьги-кольца или серьги-подвески? Может, украсить волосы заколкой? Как насчет этого?» В тот момент, когда Ван Ян уже чуть ли не засыпал на стуле, внезапно зазвонил его мобильник. Он тут же облегченно вздохнул про себя. Наконец-то свобода. Он встал, направился на выход и, доставая телефон, предупредил: «Пойду отвечу на звонок». «Джессика, разумеется», — разрешающе кивнула. Ван Ян взглянул на дисплей. Ему звонила Нэнси Рина. Он пришел в легкое недоумение, поскольку та крайне редко звонила ему. «Привет, Нэнси», — бодро поздоровался Ван Ян. В следующий миг до него донесся дрожащий от возбуждения голос Нэнси: «Ян, меня приняли. Меня приняли. Из Южно-Калифорнийского университета пришло извещение о зачислении. Специальность – кино и телепроизводство». Ван Ян впал в небольшой ступор, потому что никогда не слышал от Нэнси, чтобы она подавала заявление на поступление в университет. Он с улыбкой произнес: «Так, значит, ты вот-вот станешь одним из троянцев». «Ха-ха, да», — радостно засмеялась Нэнси. «Да, черт, этой осенью я смогу пойти на учебу». Муа она, похоже, что-то поцеловала и дальше весело промолвила: «Целую извещение, там написано мое имя, Нэнси Рина. Это правда, волшебный юноша, я стану режиссером». Ван Ян захохотал, прекрасно понимая ее чувства. Он вспомнил день, когда сам получил извещение о зачислении в УСЦ. Поцелуи, Это еще пустяки. Он в тот момент чуть не съел свое извещение. Он без конца прыгал и кричал: «Я режиссер, я режиссер, я сниму кино, я сниму кино». Конечно, учиться в университете не значит быть режиссером. Любой может снимать независимое кино, для этого не требуется диплом. И поступление в университет не гарантирует получение доверия кинопродюсеров и моментального шанса что-нибудь снять. Но, как бы там ни было, это надежный шаг вперед. «Спасибо тебе, Ян», — искренне поблагодарила Нэнси, постепенно прекратив смеяться. «В прошлом году в Парк-Сити я подумывала все бросить, вернуться на родину и просто работать официанткой. В результате появился ты. Благодаря тебе я не сдалась. Спасибо. Когда мы снимали с тобой Джуна, я многому научилась. Я...» — у нее перехватило дыхание. «Я никогда не думала, что будет так. Я на седьмом небе от счастья. Спасибо. Ты молодец, Нэнси», — приободрил ее Ван Ян, после чего прошептал: «Стой, не клади трубку, давай еще поговорим. На то есть причина, мне сейчас нельзя убирать мобильник». Он мельком взглянул на Джессику, которая продолжала примерять одежду в комнате, и громко произнес в телефон: «Что, спрашиваешь меня, как там в моем Южно-Калифорнийском университете? Ну, в двух словах не расскажешь, понадобится много времени». Пока он рассказывал, он спустился вниз по лестнице. На Лос-Анджелес опустились сумерки. В Шрайн-аудиториуме в это время проводилось грандиозное событие. 10-я церемония вручения кинопремии МТВ. Поскольку лауреаты этой попкорновой премии определялись путем зрительского голосования, в список номинантов попали популярные работы. Только здесь можно было увидеть битву между молодежными айдолами и оскароносными актерами. В прошлом году классный мюзикл получил 5 номинаций, став одним из главных фаворитов. А в этом году оскароносная и притом популярная среди молодежи Джуна, естественно, являлась еще более ярким фаворитом. Она возглавила список номинантов, оказавшись в 7 номинациях: лучший фильм, лучшая мужская роль — Майкл Питт, лучшая женская роль — Натали Портман, лучший экранный дуэт — Натали Портман и Энн Хэтэуэй, лучший мужской прорыв года — Майкл Питт, лучший женский прорыв года — Энн Хэтэуэй, лучший танец — Натали Портман. Классный мюзикл 2 тоже попал в номинацию «Лучший танец» — Джессика Альба. Что касается «В погоне за счастьем», то Уилл Смит с сыном поделили 3 номинации: лучшая мужская роль — Уилл Смит, лучший мужской прорыв года — Трей Смит и лучший экранный дуэт. Церемония вручения премии МТВ всегда проводилась в юмористическом, беззаботном ключе, словно это была обычная людная вечеринка, поэтому почетные гости не одевались слишком официально. Большинство ходило в модной повседневной одежде. Костюмы и вечерние платья тоже не были выполнены в торжественном стиле. Некоторые даже носили эксцентричные, смелые наряды. Ван Ян, недолго думая, надел черный пиджак в сочетании с футболкой и повседневными штанами. Джессика же наряжалась полдня. В конечном счете у нее тоже был повседневный образ. Ориентируясь на Ван Яна, она надела белый топ и мини-юбку, волосы завязала в конский хвост, в уши вставила кольца-серьги. Получилось просто и со вкусом. Атакованные бесконечными вспышками фотоаппаратов, Ван Ян и Джессика, стоя перед доской для съемок и улыбаясь, позволяли журналистам фотографировать их. Затем они совместно сфотографировались с Натали Портман в черном топе и повседневных штанах, с обрезанными до плеч волосами. Далее к ним присоединилась Энн Хэтэуэй и другие. Когда фотосессия закончилась, Ван Яна окружили микрофоны журналистов. Он с улыбкой отвечал на их вопросы. «Всем нравится получать награду, ха-ха, конечно, я буду рад, если что-то выиграю. Но мы пришли сюда прежде всего, чтобы нести радость». Одна светловолосая журналистка спросила: «Волшебный юноша, в одной статье говорится, что ты открыл ящик Пандоры. Ты показал всем мощь молодежных идолов и показал организаторам, как заставить еще больше молодежи следить за премией МТВ. Они говорят, что через несколько лет это место станет центром молодежи. Что на это скажешь?» Глядя на восьмерых журналистов, обступивших его, он пожал плечами и ответил: «Ящик Пандоры? Я так не считаю. Возможно, в этом и заключается истинный смысл попкорновой премии. У нас уже слишком много премий, которые зависят от серьезных специалистов. Зато уникальность и шарм премии МТВ заключаются в том, что она зависит от молодых, энергичных и веселых зрителей». Джессика и Натали стояли неподалеку и с равнодушными улыбками смотрели друг на друга. Их глаза совершенно не моргали и постепенно сощурились, В воздухе как будто бы пролетели искры, но вокруг были другие почетные гости, повсюду слонялись журналисты, поэтому обе девушки молчали. «Джесси, у тебя красивый образ», — мягким голосом вымолвила Натали, прервав молчание. Джессика с безразличным видом ответила: «У тебя тоже». Видя, что Натали улыбается и ничего больше не говорит, она не выдержала и шепотом спросила: «Почему?» Натали, окинув ее взглядом, притворилась, будто не понимает, о чем речь. «Что почему?» Заметив холодное выражение лица Джессики, она ухмыльнулась и, приблизившись к ее уху, серьезно прошептала: «Потому что он очень хороший, мне нравится». «Конечно, он очень хороший». Джессика поглядела на изящное лицо неподалеку и ощутила спокойствие. Она самоуверенно произнесла: «Нат, у тебя нет шансов». Натали, хихикая, дружелюбно обняла Джессику, сказав: «Угу, опоздала на год. Сестренка, знай я раньше, я бы еще в 13 лет примчалась в Сан-Франциско. В то время я была эльфийкой, снизошедшей в мир людей. Преимущество было бы на моей стороне». Джессика тоже странно захохотала и обняла Натали за плечи со словами: «Нет, сестренка, у тебя все равно нет шансов. Если бы ты знала раньше, то и я бы знала раньше, тогда бы я тоже вернулась в Сан-Франциско. И уж прости, но я познакомилась с ним в 8 лет, так что преимущество на моей стороне». «Ха, ты победила». Натали с улыбкой похлопала Натали по спине, не став дальше спорить, хотя могла бы продолжить приводить аргументы, пока не одержала бы победу. Но какой в этом смысл? Ей это не принесет никакой пользы, она не собиралась попадаться на удочку этой католической девчонки. Теплые объятия девушек наконец привлекли внимание журналистов. В желтой прессе ходили слухи, что девушки поссорились из-за волшебного юноши, но, видимо, это была неправда. Увидев, что к ним приближается несколько журналистов, Джессика и Натали с молчаливого согласия закончили недавний разговор и натянули холодные улыбки. Актовый зал Шрайн Аудиториум был пестро украшен, то и дело включалось разноцветное освещение, все места были заняты. Позади располагались фанаты, а впереди сидели почетные гости: Том Круз, Джим Керри, Джулия Робертс, Хью Джекман, Кейт Хадсон. Наблюдались как номинированные, так и не номинированные знаменитости. Помимо Ван Яна и Джессики, присутствовали Натали, Майкл Питт и другие участники Джуна. Семья Уилла Смита сидела вместе. Неподалеку расположились Том Уэллинг с девушкой, Закари и другие. В данный момент уже проходил заключительный этап церемонии. Ранее были оглашены несколько номинаций. Золотой стакан попкорна за лучший танец получила Джессика. Во время своей благодарственной речи на сцене она возбужденно и с глубоким чувством выкрикнула: «Ян, я люблю тебя», чем вызвала визги всех фанатов в зале. Также были оглашены лауреаты следующих номинаций: «Лучший бой» – Чжан Цзы, «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», «Самый зрелищный эпизод» – «Погоня на мотоцикле», «Миссия невыполнима 2», «Лучший злодей» – Джим Керри, «Гринч», «Похититель Рождества», «Лучшая комедийная роль» – Бен Стиллер, «Знакомство с родителями», «Лучший поцелуй» – Джулия Стайлс и Шон Патрик Томас, «За мной последний танец», «Лучший сиквел» – «Миссия невыполнима 2». А Уилл и Три Смиты получили приз за лучший экранный дуэт. Являвшаяся большим фаворитом сегодняшней церемонии Джуна из 7 номинаций уже положила в свой карман призы за лучший мужской женский прорыв года, а в номинациях «Лучший экранный дуэт» и «Лучший танец» проиграла своим людям. Далее остались три важнейшие номинации. Золотой стакан попкорна за лучшую мужскую роль достался Уиллу Смиту. Он радостно взошел на сцену вместе с Трием и произнес благодарственную речь. Затем, после того, как был показан один трейлер и выступили почетные гости, ведущая Кирстен Данст, отвечавшая за объявление лучшей женской роли, сообщила: «И лучшей актрисой стала Натали Портман, Джуна. Е-е, вау!» Тут же бешено загалдели фанаты в зале. Кирстен Данст, прикрывая руками уши, скорым шагом направилась к сцене. Находившаяся среди почетных гостей Натали, улыбаясь, встала. Ван Ян, Джессика и другие нисколько не удивились. Когда Шрайн Аудиториум принадлежал Ласкару, Джуна было не одолеть Ирин Бракович, однако теперь, когда Шрайн Аудиториум принадлежал премии МТВ, Джуна в плане популярности не имела равных соперников. Натали взошла на сцену под смех и аплодисменты, взяла стакан попкорна, посмотрела в зрительный зал, где сидело почти 20 тысяч почетных гостей и фанатов, и с улыбкой сказала: «Спасибо, большое спасибо. За эту награду я больше всего благодарна моим фанатам, которые поддерживали меня. Не успела она договорить, как в зале раздались визги фанатов. Она продолжала: «Спасибо организаторам МТВ, спасибо всем членам съемочной группы Джуна. И еще нельзя обойти вниманием одного паренька». Говоря это, она посмотрела на сидевшего поблизости Ван Яна, который улыбался, но вместе с тем, выпучив глаза, мотал головой. Она усмехнулась и, покосившись на сидевшую рядом Джессику, произнесла: «Да, спасибо Ван Яну, ХМ, вон тому красавчику, снимите его». На большом экране позади нее появился Ван Ян крупным планом, фанаты снова завизжали. Натали подняла вверх стакан попкорна и с улыбкой выкрикнула: «Ян, я уже давно хотела сказать эти слова со сцены. Это ты монстр». Она, уставившись на Ван Яна, который сделал рожицу, рассмеялась: «Спасибо, спасибо всем, ребята, люблю вас, тебя». Тут игра слов, она говорит «I love you», что можно по-разному интерпретировать. Договорив, она вновь столкнулась взглядом с Джессикой. Их глаза прожигали друг друга, казалось, вот-вот случится взрыв от такого накала. Под пронзительные крики фанатов и аплодисменты всех присутствующих Натали вернулась на свое место со стаканом попкорна. Осталась последняя номинация на сегодняшний вечер – лучший фильм. На эту награду было 5 претендентов. Люди Икс, Ирин Бракович, Джуна, Гладиатор и Крадущийся Тигр, Затаившийся Дракон. Кирстен Данст на сцене с грустью обратилась к почетному гостю Робу Шнайдеру. Вот и конец. Как же не хочется объявлять эту номинацию, тогда эта вечеринка не закончится. Роб Шнайдер же воодушевленно подгонял: «Быстрее объявляй. Там есть картина, в которой я сыграл, мне кажется, она возьмет награду». В зале послышались смешки, а Кирстен с недоумением спросила: «Что, ты сыграл в одном из этих фильмов? В каком?» «Да, я там сыграл примерного отца», — с серьезным видом кивнул Роб и в следующий миг стиснул зубы, сказав: «А один мерзкий мальчишка обрюхатил мою дочь. Посмотри, и все поймешь». С этими словами он вместе с Кирстен отошел на край сцены. Фанаты весело загалдели, так как знали, что сейчас увидят пародийный ролик. Пародийные ролики являлись традицией на церемонии вручения кинопремии МТВ. Обычно пародировали самые популярные за год фильмы, иногда сюда приплетали сериалы и старые фильмы, а форма пародий бывала разной. Иногда пародировали голоса или сцены, которые после монтажа казались очень смешными. Также кто-нибудь, обычно ведущий или почетный гость, пародировал главного героя либо исполнял другую роль, ведя диалог с реальным исполнителем главной роли. В этом году уже сделали пародию на «Изгоя», «Гладиатора», также была короткометражка с камео Бритни Спирс, а сейчас демонстрировалась пародия на Джуна. На экране был показан Роб Шнайдер, сидевший на диване. Рядом с ним находилась мачеха Джуна. Очевидно, он пародировал отца Джуна. Он с ошарашенным видом выпучил глаза, закричав: «Что, ты беременна? Кто это сделал? Я убью его». Изображение переключилось на Натали. Она с беспечным лицом пожала плечи, ответив: «ГММ». Она повернула голову к Энн Хэтэуэй, сказав: «Поли, но вообще-то я это сделал». В этот момент изображение на экране резко переключилось, в кадре крупным планом показалось безэмоциональное лицо Ван Яна. Все в зале сразу громко захохотали. Крики и визги фанатов были настолько оглушительными, словно над головой пролетел самолет. Уилл Смит с семьей, Том Уэллинг, Закари, Энн Хэтэуэй, Майкл Питт. Все чуть ли не задыхались от смеха, им было безумно весело. Натали уже давно прыснула и несколько раз ударила сидевшего рядом Ван Яна в плечо. Последний имел растерянный вид, не понимая, что произошло, но, увидев себя на экране, тоже невольно разразился смехом. Джессика также обнажила зубы в улыбке. Никто не принял близко к сердцу эту пародию. Это был кадр камео Ван Яна из классного мюзикла 2, вдобавок его голос вырезали из какого-то интервью, все это смонтировали со сцены из Джуна. Получилась вот такая новая история. На экране Роб Шнайдер в гневе встал и заорал: «Так, значит, это ты, я». В этот момент вдруг раздался его закадровый голос: «Подождите-ка, я разбогатею, этот мальчишка, волшебный юноша, так держать, Джуна». Гневное выражение пропало с его лица, и он строго произнес: «Я спрошу тебя, ты возьмешь на себя ответственность, женишься на моей дочери». Ван Ян на экране, по-прежнему сохраняя волевое лицо, холодно произнес оригинальную реплику из классного мюзикла 2. «Конечно, нет, идиот». Роб схватился за грудь, словно его сильно ударили, и гневно вымолвил: «Я убью тебя». В это время раздался закадровый голос: «Но я же не владею кунг-фу». Далее показались кадры с ушу из крадущегося тигра, затаившегося дракона, с рукопашными боями из гладиатора, сверхспособностями из людей X. КХМ, ладно, забудем об этом. Роба пробила на дрожь, он вяло уселся обратно на диван и спросил: «Джуна, что ты теперь собираешься делать?» Натали беззаботно развела руками, сказав: «У меня уже есть план». В шрайн аудиториуме то и дело раздавался смех, фанаты без конца шумели, а пародийный ролик длился всего 3 минуты, поэтому вскоре подошел к концу. В госпитале Джуна нежным взглядом смотрела на малыша, которого только что родила. В этот момент Роб вышел на середину сцены с кукольным малышом в руках и вздохнул. «Видели? Это бесчувственный мерзавец». В зале опять послышался смех. Роб внезапно ахнул, обнаружив в пеленках конверт, достал его и, раскрыв, сообщил: «Тут что-то написано. Тут написано: лучшим фильмом 2001 года по версии МТВ является, вау, моя дочь, Джуна». А фанаты извергли небывалые бешеные крики. Немало людей хором закричало: «Джуна, Джуна, Натали, Натали, волшебный юноша, волшебный юноша». Ван Ян под аплодисменты и поздравления окружающих поцеловался с Джессикой, затем встал, обнялся с Натали, Майклом и другими членами съемочной группы Джуна и пошел на сцену. Получив стакан попкорна, он посмотрел в густо набитый зрителями зал, взглянул на кое-какие знакомые улыбающиеся лица, обернулся и скользнул взглядом по большому экрану за его спиной, с улыбкой заявив: «Неплохой получился ролик. Это я говорю про свою игру». В зале послышались смешки. Он продолжал: «И почему меня не номинировали на лучший прорыв года? Или нам стоит сделать новую номинацию? Лучшие камео, я только за». Фанаты после этих слов еще безумнее закричали. Ван Ян улыбнулся и, посмотрев в их сторону, поблагодарил: «Спасибо, спасибо всем, кому понравилась Джуна и кто ее поддерживал. Вы – стимул для кинематографистов. Хотел бы еще много кого поблагодарить: организаторов кинопремии МТВ, всю съемочную группу Джуна, Уолл Липфистера, Дэвида Лоуренса. Благодаря им и появилась на свет та самая Джуна». Поблагодарив всех, он с чувством произнес: «Также хочу поблагодарить свою девушку Джессику, свою семью и своего наставника по кунг-фу. Они всегда поддерживают и любят меня, а это самое прекрасное, что есть на этом свете. Спасибо». Договорив, он вознес над головой стакан попкорна и под аплодисменты и крики спустился со сцены. Сладко улыбавшаяся Джессика изо всех сил хлопала в ладоши и окинула взглядом Натали. Та слабо улыбнулась ей в ответ, сказав: «Иди обнимись с ним». «Конечно», — с улыбкой вымолвила Джессика, встала и направилась к возвращавшемуся с победой Ван Яну. В конечном счете Джуна заполучила 4 стакана попкорна, а Flame Films завоевала 7 наград из 13, включая такие самые значимые номинации, как лучшие фильмы и лучшая мужская женская роль. Компания, можно сказать, одержала безоговорочную победу, оккупировав в этом году кинопремию МТВ. Церемония завершилась в радостной обстановке. В закулисье оживленного шрайна аудиториум люди обсуждали сегодняшнее торжество и готовились ехать в отель на праздничный банкет. Неожиданно в кармане брюк Ван Яна завибрировал мобильник. Он достал телефон и увидел, что звонит мама, после чего предупредил Джессику, Натали, Майкла и остальных и, отойдя в сторону, ответил на звонок: «Привет, мам. Хорошая новость. Мы выиграли в 7 номинациях. Лучший фильм, лучший. КХМ, что?» Он вдруг резко изменился в лице, сильно насупился и взволнованно спросил: «Как такое могло случиться? Еще в прошлом месяце он был в полном порядке». «Мам, я немедленно приеду». Ван Ян с растерянным видом убрал мобильник. Как же так? Его наставнику хоть и было под 90 лет, но они еще месяц назад вместе занимались ушу. Почему наставнику внезапно стало плохо? От этой мысли сердце Ван Яна больно сжалось. Вся радость от победы бесследно улетучилась. Старику умрет. Этот строгий, отзывчивый, обучавший его кунг-фу и учивший его быть человеком старик умрет. Его глаза мгновенно покраснели, он, задыхаясь, выругался: «Твою мать». Обернувшись, он заметил, что все недоуменно и заботливо уставились на него. «Ребята». Ван Ян тяжело дышал, сдерживая слезы, губы тряслись, не в силах вымолвить ни слова. Он беспомощно схватился за волосы, произнеся: «Мне сейчас надо ехать в Сан-Франциско, мой наставник, он тяжело болен». Едва договорив, он побежал на выход. О господи, все обалдели. Тяжело болен, другими словами. Пришедшая в себя Джессика широко раскрыла глаза, испытав тревогу. Она знала о взаимоотношениях между Яном и его наставником, но сейчас она бросилась вдогонку, крича: «Ян, Ян!» Наблюдая за стремительно удалявшимся силуэтом, Натали нахмурилась и, с трудом сдерживая желание тоже броситься вдогонку, сделала глубокий вдох и выдох. Глава 130. Вот увидите. 1989 год. Сан-Франциско. Учитель, учитель. Ван Ян, спотыкаясь, влетел в небольшой двор. Уставившись на седовласого старца, что размеренно занимался под сафорой ушу, он с негодующим видом подошел поближе и пожаловался: «Учитель, на этот раз вы обязаны научить меня мощным приемам. Хочу уделать этих уродов». Старец был одет в традиционный китайский костюм танчжуан серого цвета. Несмотря на преклонный возраст, тело у него было крепкое и здоровое, испещренное морщинами лицо выглядело бодро, в глазах читались спокойствие и одухотворенность. Услышав молодой, нежный голосок, он оглянулся. Действительно, его последний ученик снова пришел весь грязный, с несколькими кровавыми следами на лице. Опять подрался. Он очень любил внука старины Вана, в противном случае не взял бы его к себе в ученики. Этот мальчишка не только обладал превосходными природными данными для занятий боевыми искусствами, но еще и имел в столь юном возрасте сильную волю, притом был умен и сообразителен, умел развеселить. Такой человек, повзрослев, мог бы стать великой личностью. Однако кое-что старику доставляло несравненную головную боль. Этот мальчишка иногда был очень импульсивным, любил геройствовать и драться. За несколько десятилетий пребывания в китайском квартале он повидал много перемен и смуты, наблюдал, как немало великих личностей превращаются в лидеров криминальных группировок, поэтому, когда сын старины Вана попросился к нему в ученики для изучения ушу, он отказал, потому что боялся, что тот пойдет по неправильному пути. Теперь же настали совсем другие времена. Мальчишка учился в чужеземной школе, ему суждено было покинуть китайский квартал, поэтому старик взял к себе этого ученика, обучал его кунг-фу, преподавал ему китайскую культуру. Но если мальчишка не умерит свой дурной нрав, то рано или поздно пострадает. Седовласый старец беспомощно вздохнул, прекратил заниматься, взял с медной подставки для цветов полотенце и, вытирая руки, строго прикрикнул: «Только и знаешь, что целыми днями драться, не буду ничему учить». Ван Ян сразу сделал разочарованную мину, глазенки забегали, он на чем-то задумался, после чего объяснил: «Нет, учитель, я просто защищаю слабых. К нам недавно в школу пришла одна девочка, Джессика. Ее постоянно обижают, вот я и...» Он стал кружиться вокруг старика, размахивая кулаками и издавая боевые выкрики, затем весело промолвил: «Я помогал ей отбиться от этих уродов, но их было слишком много, они меня тоже больно поколотили, поэтому вы должны меня обучить боевой технике посильнее, чтобы я стал как Брюс Ли, Кия. Хочу уложить их всех». Старец долго вглядывался в него и наконец спросил: «Не обманываешь, ты оказывал помощь?» Ван Ян сделал большие глаза и безостановочно закивал, говоря: «Да, как я посмею обманывать учителя? Если не верите, завтра позову ее сюда, она докажет. Но она очень стеснительная, а ее папа жесткий, не знаю, сможет ли она прийти». Старец вдруг стукнул его по голове, сказав: «Тебе все-таки хочется подраться». Разоблаченный Ван Ян лишь вынужден был улыбнуться и, потирая голову, ответить: «Немножко. Говори по-китайски. Не понимаю чужеземного языка», строго произнес старец. Ван Ян кивнул и, последовав за ним в дом, сказал: «Но я правда хочу ей помочь. Она поблагодарила меня, а значит, благодарна и вам. Учитель, научите меня, чтобы я мог отлупить этих придурков. Разве не для этого занимаются кунг-фу?» «Малыш Ян, у нас сейчас не война. Мы занимаемся ушу только для того, чтобы укрепить здоровье». Старец обернулся и, посмотрев на Ван Яна, строго произнес: «И запомни, никогда не существовало всемогущей боевой техники. Не думай, что ты в одиночку сможешь одолеть несколько десятков человек, такого кунг-фу не бывает, а твой Брюс Ли всего лишь кино». Ван Ян беззаботно покачал головой и показал 8 пальцев, сообщив: «Учитель, я не собираюсь драться с десятками человек, мне надо одолеть только 8. Старец холодно ухмыльнулся, развернулся и пошел в дом, бросив напоследок: «Не стану учить». Ван Ян, глядя в спину старика, стиснул зубы и, махая кулаками, тихо выругался: «А, старый хрену». 2001 год, Сан-Франциско. В спешке покинув шрайн-аудиториум, Ван Ян и Джессика немедленно прибыли в международный аэропорт Лос-Анджелеса, сели на вечерний рейс и прилетели в Сан-Франциско. Когда они явились в госпиталь, где лежал старик У, уже была глубокая ночь. Вчера утром старик У еще был в порядке, как обычно, пил утренний чай, играл в шахматы со старыми друзьями. Во второй половине дня он внезапно потерял сознание, его родные срочно вызвали скорую, которая доставила его в госпиталь. Врач сообщил, что произошло истощение организма и многих органов, и посоветовал морально подготовиться. А очнувшийся старик У заявил родным, что знает, что скоро умрет и что его не спасти, поэтому попросил их позвать Ван Яна, чтобы повидаться с ним в последний раз. Родные были в курсе, что из всех его учеников самым сложным и самым любимым был Ван Ян. Этого ученика старик любил даже больше, чем собственных внуков. Прежде внуки часто жаловались, говоря что-то типа: «Дедушка обожает Ван Яна больше, чем меня». Поэтому никто не посмел проигнорировать последнюю просьбу старика. С семьей Ван немедленно связались, затем мать Ван Яна сразу позвонила сыну и рассказала ему новость. В коридоре снаружи палаты присутствовали старший ученик старика У, его сын со своей женой и внучка У Юэ, которая училась в университете Сан-Франциско, а также родители Ван Яна. Хух, хух, тяжело дышавший после бешеной пробежки Ван Ян, со лба которого капал пот, с тревожным видом смотрел на всех этих людей. У него не получалось сразу все высказать. «Я». Его мать подошла и погладила по спине, сказав: «Малыш Ян, твой наставник еще с нами». Ван Ян кивнул, горько улыбнувшись и, набрав побольше воздуха в легкие, произнес: «Дядюшка У, тетушка, мама, папа, что за черт, вы должны были сообщить мне раньше». «Малыш Ян, мы и так сразу тебя известили», произнес отец Ван Яна, похлопав его по плечу. «Мы все переживаем, не надо так». Дядюшка У с женой вздохнули, У Юэ тоже утешала: «Ян, дедушка знает, что ты выиграл в 7 номинациях, он очень рад. Лучше бы ничего не выигрывал», мрачно прошептал Ван Ян. Изначально он должен был радоваться, но все внезапно обернулось таким образом. Хотя, учитывая преклонный возраст наставника, случившееся можно было считать закономерным явлением, все же, неужели они больше никогда не смогут вместе заниматься ушу? Ван Ян вытер со лба пот и, хлопая чуть покрасневшими глазами, спросил: «Я сейчас могу зайти проведать его?» Увидев, что дядюшка кивнул, он открыл дверь палаты и вошел внутрь. В это время скорым шагом подошла отставшая позади Джессика. Она по-прежнему была в том же образе, что и на премии МТВ, только переоделась в джинсы. Она, слегка задыхаясь, посмотрела на всех присутствующих. Мать Ван Яна улыбнулась ей, сказав: «Джесси, он в палате». Войдя в палату, Ван Ян осторожно закрыл за собой дверь, тихой поступью подошел к кровати и увидел лежавшего там на спине старика У. На лице у того была дыхательная маска, рядом стояли дыхательный аппарат и кое-какая измерительная аппаратура. Старик У с умиротворенным видом спал и как будто бы выглядел как обычно. Ван Ян сел на стул и, глядя на это знакомое морщинистое старческое лицо, испытал душевную боль. И почему вдруг ни с того ни с сего человек может умереть? Он взял обеими руками покрытую грубой кожей правую руку старика У и тихо окликнул: «Учитель, я пришел. Это я, малыш Ян, Цзифэй». Цзифэй – его второе имя, которое старик У присвоил ему с 18 лет. Хотя Ван Ян обычно забывал, что у него еще есть такое имя, старик У почти всегда называл его Цзифэем, а когда был строг, называл Ван Яном. Видя, что старик У не просыпается, он больше не стал звать, лишь молча смотрел на наставника. В этот момент дверь палаты тихо отворилась. Ван Ян мельком оглянулся и перевел взгляд обратно на наставника. Вскоре к его плечу легонько притронулась рука, а до ушей донесся ласковый голос: «Ян, Господь с нами». Ван Ян хмуро огокнул и постепенно сжал руки, даже сам того не заметив. «Цзифэй», старик У медленно открыл глаза. Взгляд был мутный, абсолютно лишенный былой жизненной силы. У Ван Яна больно кольнуло сердце. Он торопливо закивал, отозвавшись: «Угу, учитель, это я здесь». Когда старик услышал голос Ван Яна, его взгляд загорелся и постепенно стал ясным. Он снял левой рукой дыхательную маску, говоря: «Как же неудобно носить эту штуку». Заметив, что к старику вернулась бодрость, Ван Ян невольно улыбнулся, даже оптимистично настроился, говоря: «Учитель, зачем вы пугаете меня? Взгляните на себя, вы же вон какой боевой и энергичный, еще проживете как минимум не один десяток лет. Мы немедленно переведем вас в больницу получше. Поверьте мне, вы будете в порядке». Несмотря на то, что было непонятно, что он говорит, тем не менее, видя, что он улыбается, Джессика тоже улыбнулась и вздохнула с облегчением. «Не нужно, я себя знаю. Это всего лишь кратковременное улучшение», — немощно усмехнулся старику, чувствуя, как ему понемногу становится хуже. И все-таки мыслил он трезво. «Мне уже 87 лет, нет ничего ужасного в том, что я уйду. Не стоит переживать за учителя». Ван Ян нахмурился, не желая верить ни в какое кратковременное улучшение, и твердым голосом произнес: «Нет, учитель, с вами непременно все будет в порядке». Старик усмотрел на решительное лицо Ван Яна, и перед глазами всплыло множество воспоминаний о детстве его ученика. Он вяло поднял руку, собираясь погладить лицо Ван Яна, и промолвил: «И глазом не успел моргнуть, как ты встал таким взрослым». Ван Ян поспешил наклониться и позволил старику притронуться к его лицу, с горькой улыбкой сказав: «Да, учитель, я повзрослел. Проживите еще несколько лет. Неужели вы не хотите увидеть, как мы с Джессикой поженимся, увидеть моего сына, мою дочь?» Смутно услышав свое имя, Джессика улыбнулась старику и произнесла по-английски: «Учителю, хорошенько берегите свое здоровье». Слыша, что Ян, похоже, переводит ее слова, она испытала легкий стыд и дала себе зарок, что займется изучением китайского языка. «Ха-ха-ха!» Вдруг слабо рассмеялся старику. «Оказывается, находящийся на смертном одре человек может столько всего вспомнить». Ему вспомнился тот день, когда его ученик привязался к нему, прося научить его более мощной боевой технике, чтобы защитить одну девочку. Он произнес: «Цзи Фэй, Джессика и есть та самая девочка, которую ты в 9 лет хотел защитить. Ты тогда каждый день дрался, приходился с синяками под глазами». Ван Ян кивнул, и старику серьезно сказал: «Больше не влезай в бессмысленные драки и не допускай, чтобы тебя снова посадили. И впредь, на ком бы ты ни поженился, твои дети не должны забывать своих корней, даже должны знать китайский. Тебе понятно, Ван Ян?» «Понятно, понятно», — безостановочно кивал головой Ван Ян, трясь лицом о старческую руку и, слегка задыхаясь, сказал: «Учитель, я все уяснил, я больше не попаду в тюрьму, все вам обещаю». Заметив, что он снова переживает, Джессика тоже приняла страдальческий вид и утешающе взяла его за плечо. «Тогда я ухожу со спокойной душой», — удовлетворенно промолвил старику. Его воодушевленное лицо постепенно вновь потускнело и приняло предсмертное выражение. Глаза Ван Яна покраснели, его захлестнула скорбь. «Неужели наставник правда умрет?» — старик медленно сказал. «Слышал от малышки Юэ, что ты вчера выиграл каких-то 7 наград». Ван Ян, вытирая слезы с уголков глаз, с улыбкой кивнул: «Ага, учитель, очень много наград». Старику с трудом улыбнулся. Мальчишка не разочаровал его, стал выдающейся личностью и не посрамил их, китайцев. Лицо старика приняло ностальгическое выражение. Он сказал: «В те тяжелые времена мы сели на корабль до Америки. Добравшись до Сан-Франциско сквозь сильные ветры и волны, я был абсолютно нищим. Заморские черти прогнали меня в китайский квартал. Какой толк от того, что ты хорошо умеешь драться? Никакого. Ван Ян, видя, какого успеха ты сейчас добился, учитель нисколько не жалеет, что умирает». «Учитель», — из глаз Ван Яна тут же хлынули слезы. Старику вновь напрягся, чтобы упрекнуть: «Чего плачешь? Вздор какой-то». Ван Ян шмыгнул носом, стараясь сдержать слезы, и опять услышал старика: «Учитель не совсем понимает фильмы, которые ты снимаешь, но малышка Юэ говорит, что ты незаурядный, какой-то там чудо-режиссер. Ты появляешься в газетах и на телевидении, получаешь эти необычные награды. Учитель правда умирает без сожаления, без единого сожаления. Как следует снимай свои картины, упорствуй». «Тогда, на корабле, мы все говорили, что по прибытии в Америку обязательно должны выбиться в люди. Тогда было очень тяжко. Упорствуй, как следует снимай фильмы, зарабатывай награды». Слыша, что старик начал бессвязную болтовню, и видя, что его глаза потускнели и стали безжизненными, Ван Ян уже не мог сдержать слез и зарыдал, крича: «Учитель, не уходите, хорошо, проживите еще пару лет, пару лет». Его слезы капали на старческую руку. Он, задыхаясь, говорил: «Вот увидите, я скоро выиграю Оскар, это самая лучшая награда за упорство и незаурядность, договорились, я стану лучшим режиссером, хорошо, не уходите». я стану лучшим режиссером». Он крепко сжал руку наставника, продолжая рыдать. «Получу много-много наград, через 2 года заработаю свой первый Оскар, договорились, обещаю». «Не уходите, вы разве не хотите увидеть мое упорство?» При виде страдающего возлюбленного к глазам Джессики тоже подкатили слезы. Она поглаживала его трясущиеся плечи, молча утешая его. «Малыш Ян», по лицу старика упроскользнул румянец. Он уже давно не называл Ван Яна малышом Яном и как будто пришел в себя, но не успел Ван Ян обрадоваться, как вновь услышал его бессвязную речь. «Я не жалею. Женись, заводи детей, зарабатывай награды. Упорствуй, не садись в тюрьму. Понятно? Помни, что ты сказал, ты пообещал мне. Прибыв в Америку, надо выбиться в люди, надо упорствовать. Я помню, учитель, обещаю вам», плача, то и дело кивал Ван Ян. Видя, что старик умедленно закрыл глаза, он торопливо надел на него обратно дыхательную маску и громко закричал: «На помощь! Врача! Быстрее!» Джессика быстро нажала на сигнальную кнопку у изголовья кровати и побежала наружу звать помощь. Старик все-таки ушел. Возможно, он оказался в подземном царстве, а возможно, в раю, но он навсегда покинул этот мир. Похороны прошли спокойно, без истерик. Старику уже было 87 лет, поэтому его родные, друзья и ученики не убивались горем. Одетый в черный костюм Ван Ян в течение всего процесса молчал, наблюдал, как старика укладут в гроб, наблюдал, как гроб закрывают, наблюдал, как гроб опускают в могилу. Когда он лично кинул горстку земли на гроб, когда увидел, как установили надгробие с именем старика У, когда положил цветы у надгробия, Ван Ян по-настоящему осознал, что наставник ушел. Этот, строгий, но добрый наставник, любивший его, ушел. Он больше не услышит этот серьезный голос, не увидит это старческое лицо, не увидит, как тот ругается, подбадривает, улыбается. Все это останется лишь в памяти и на фотографиях. Он сейчас понял, что такое потерять родного человека. Печаль, тяжесть на душе, одиночество, невыносимое чувство, которое не хочется испытать второй раз. И он по-новому прочувствовал и осмыслил историю трансформации. Когда Викус трансформировался, ни его жена, ни родители, ни близкие ему люди не умерли, зато умер он сам. Он в мгновение ока лишился всех родных людей. Каково это ощутить такое горе? Уставившись с балкона отеля на лишившуюся своей большей части луну в ночном небе, Ван Ян с силой скомкал в руке опустошенную банку пива, выкинул на пол, взял другую, открыл и сделал несколько глотков. До ушей вдруг смутно донесся укоряющий крик. «Ван Ян, человеку, занимающемуся боевыми искусствами, нельзя распутствовать, надо беречь свое тело». Ван Ян ухмыльнулся и поставил банку на стол, говоря сам с собой: «Доволен, старый хрену». В тот момент, когда он уже погрузился в глубокие размышления, неожиданно завибрировал лежавший на столе мобильник. Он взял телефон и взглянул на дисплей. Натали Портман, облокотившись о спинку плетеного стула, он спокойным голосом ответил на звонок. «Привет, Натали. Добрый вечер, Ян». У Натали был мягкий голос, в котором полностью отсутствовала прежняя манерность. Она искренне произнесла: «Я сожалею о утрате твоего наставника, мне жаль. Это горькое событие, но не стоит убиваться, ладно?» Ван Ян пожал плечами и улыбнулся, сказав: «Ничего, я в порядке. Моему наставнику было 87 лет, он ушел довольным, ничего страшного, я в норме». Натали сразу тихо промолвила: «Ага, раз так говоришь, тогда я спокойна. Я знаю, ты сильный». Услышав это, Ван Ян рассмеялся и холодно сказал: «Натали, непривычно, что ты разговариваешь со мной в таком тоне». Натали хихикнула, затем оба человека замолкли. Естественно, у них не было настроения отпускать шутки. Спустя некоторое время, когда Ван Ян уже собирался попрощаться, Натали вдруг сообщила: «Кстати, Ян, наверное, мне не следует напоминать, но сегодня мой день рождения». Ван Ян тотчас обалдел. Сегодня ее день рождения? Далее он вспомнил, что сегодня, похоже, и впрямь было ее 20-летие. Ранее она даже приглашала его к себе на вечеринку в Нью-Йорк, притом предпочла бы, чтобы он явился без Джессики. В итоге скончался наставник. Ван Ян, тяжело вздохнув, покачал головой. У него не осталось никаких хороших воспоминаний о 20-летии обеих девушек, которым он нравился. На его лице зависла слабая улыбка, он поздравил: «ГМ, счастливого дня рождения, Натали. В любом случае он сейчас был не в состоянии веселиться. Натали опять хихикнула, ответив: «Чувак, пока запечатаю твои слова, а потом, когда ты восстановишься, распечатаю их. Иначе сейчас они потратятся впустую, твой голос меня не радует». Ван Ян не стал скрывать своего настроения и спокойно произнес: «Ага, пока запечатай. Окей, чувак, тогда спокойной ночи». Ван Ян тоже пожелал ей спокойной ночи и отключил телефонную связь. Он посмотрел на далекую луну, вспомнил последние слова старика У перед кончиной и данное ему обещание. Он больше не сядет в тюрьму, будет упорным. А что до того, чтобы получить через 2 года лучшую награду за упорство и незаурядность, Оскар за лучшую режиссуру. Это можно считать одним из обещаний, он пообещал учителю, поэтому надо сделать все возможное. Необходимо снять район 9 в наилучшем виде, детали истории и реплики нужно еще раз тщательно откорректировать. Игра актеров, изображение, локации, музыкальное сопровождение. Все надо выполнить на 200% или даже на 300%. Конечно, он бы все равно так поступил, вне зависимости от обещания, ведь он всегда так делал. А чтобы получить возможность хотя бы номинироваться на Оскар, сперва нужно снять качественный и достаточно убедительный фильм, который станет входным билетом. Если зрители и СМИ восхитятся районом 9 и все будут говорить: «Позор Америки», если этот фильм не номинируют на Оскар, тогда у Ван Яна появится возможность номинироваться на Оскар и шанс выполнить свое обещание. Но, даже несмотря на эту возможность, выиграть награду все равно будет крайне сложно, потому что, если учесть, что район 9 собирался стать культовой, научно-фантастической картиной с рейтингом R, и если учесть возраст, цвет кожи и послужной список Ван Яна, разве старперы из Академии пожалуют ему Оскар за лучшую режиссуру? Кажется сумасшествием каким-то, но все же это реально. Ха-ха. Со смехом помотал головой Ван Ян и сказал себе не думать о том, реально ли это или нет. Глупо размышлять о таких вещах. Что он сейчас собирался сделать, так это должным образом снять историю, которую ему хотелось всем показать, и тем самым получить входной билет на Оскар. Глядя в ночное небо, он крикнул: «Эй, учитель, хоть вы и не остались, вот увидите, я выиграю. Через 2 года. Договорились?» В этот момент подошла только что принявшая душ Джессика в пижаме, поцеловала его, села рядом на плетеный стул и спросила: «Ян, что ты только что говорил?» Ван Ян со смехом ответил: «Да так, ерунда». Он повернул голову и, посмотрев ей в лицо, вдруг возбужденно промолвил: «Джессика, давай я расскажу тебе забавную историю про моего учителя, Хаэм. Мне тогда было 10 лет». Джессика довольно улыбнулась, заметив, что у Ван Яна повысилось настроение, и стала внимательно слушать его рассказ. Глава 131. Намерен получить Оскар в 2003 году. Волшебный юноша намерен получить Оскар за лучшую режиссуру в 2003 году. Такой заголовок статьи был в свежем выпуске «Желтой газеты. События Голливуда». Несколько дней назад, по завершении кинопремии МТВ, Ван Ян неожиданно получил известие о тяжелом состоянии своего наставника и немедленно примчался в Сан-Франциско повидаться в последний раз со стариком. Впоследствии прошли похороны, на которых он присутствовал. Обо всем этом развлекательные СМИ уже давно сообщили. Фанаты Ван Яна выразили ему свои соболезнования в интернете. Ван Ян через своего недавно нанятого агента Пола Эмари поблагодарил фанатов. Однако события Голливуда обнародовали некоторые подробности последней встречи волшебного юноши с наставником. Он был очень подавлен и сокрушался, более того, сквозь слезы дал множество обещаний своему наставнику, например, пообещал, что больше не сядет в тюрьму, что его будущие дети будут учить китайский язык. А одно из этих обещаний стало главной особенностью статьи. Ван Ян собирался и дальше быть незаурядной личностью, притом ручался: «Я получу много-много наград, вот увидите, в 2003 году я получу свой первый Оскар за лучшую режиссуру». Данная статья не имела никаких комментариев и рассуждений, лишь носила повествовательный характер. Но за счет нее объем продаж нового выпуска «Событий Голливуда» значительно вырос. Многие интернет-СМИ скопировали себе статью. Тем не менее было неизвестно, правдивы ли эти подробности, волшебный юноша действительно говорил такое, или журналисты все выдумали. Фанаты, естественно, не знали, но все желтые газеты без исключения уверяли, что это правда. Немало людей решило поверить. Получит в 23 года Оскар за лучшую режиссуру, при том, что его никогда ранее даже не номинировали. Рассчитывает на таинственный фильм с насилием и рейтингом R-район 9, будь это обычная ситуация, насколько же зазнавшимся и поехавшим должен быть волшебный юноша, чтобы говорить такие слова, те, кто испытывал отвращение к Ван Яну, насмехались. Ему не следовало давать такое глупое обещание, он разыграл собственного наставника, просто тошно за этим следить. Он считает, что Оскар – это премия МТВ. Если что-то не под силу, так лучше молчи. Очевидно, у него в тот момент от горя помутилось сознание, сочувствую ему. Однако другие понимали и поддерживали волшебного юношу. Это всего лишь утешительные слова, которые волшебный юноша сказал своему умирающему наставнику. Раскрывать эти подробности – уже безнравственный поступок, как можно о таком сплетничать. В интернете многие фанаты дали отпор хейтерам. Когда узнаешь, что такое потерять родного человека, то поймешь, что готов пообещать все что угодно, даже пообещать стать космонавтом и высадиться на Луну. Во-первых, даже если это правда, те, кто насмехается над волшебным юношей, настоящие кретины, все должны понимать, что подобные слова нельзя воспринимать всерьез, хоть это и похоже на бред, но мне кажется, что у Яна все-таки есть какие-никакие шансы, все может быть. Большинство же людей равнодушно отнеслось к новости. Всего лишь придуманная чушь от безнравственной желтой газетенки, не более. Но Ван Ян знал, что это правда. Когда в его руки попала газета «События Голливуда», он пришел в ярости и разорвал ее. Пусть эта газетенка все-таки отнеслась с некоторым пониманием, не став печатать никаких слов учителя и практически не упомянув самого учителя, разве можно считать это проявлением уважения? Они нарушили покой учителя. Но как они прознали про эти обещания? В палате тогда находились лишь он, учитель и Джессика. Никто из них не мог связаться со СМИ и раскрыть сведения. Неужели под кроватью прятался папарацци? Согласно анализу агента Пола Эмори, такое и впрямь было возможно, так как папарацци готовы на многое пойти ради сенсационного материала, либо папарацци тайно подслушивал через стену, но, поскольку разговор велся на китайском, скорее всего, в палате была установлена звукозаписывающая аппаратура, которую впоследствии убрали, а потом обратились к переводчику. Поэтому все, должно быть, обстояло следующим образом. Информация о том, что Ван Ян спешит в Сан-Франциско навестить тяжело больного наставника, просочилась еще в закулисье Шрайн Аудиториум. Это и неудивительно, ведь там слонялось так много людей и журналистов. Далее папарацци немедленно известил своего коллегу в Сан-Франциско, который быстро разыскал госпиталь, притворился врачом или медперсоналом, вошел в палату и установил аппаратуру. Как бы там ни было, ничего уже нельзя было исправить. Ван Ян мог бы никак не реагировать, не привлекать никого к ответственности и вести себя так, будто ничего не произошло. Тогда если события Голливуда не продолжат писать, через несколько дней эта новость канет в прошлое и затеряется среди моря других сплетнических новостей желтой прессы. Завтра уже будут рассказывать, кто с кем встречается, какая пара рассталась, кто кому изменил, кто кого оскорбил или избил, кто буянил в ночном клубе. Никто не вспомнит эту малодостоверную новость. Нет, без колебаний перебил Пола Ван Ян, услышав этот вариант развития событий, и невозмутимо выразил свою позицию. Я хочу привлечь их к ответственности. Все эти папарацци и желтая пресса наглели все сильнее и сильнее и переходили границы разумного. Если над сплетнями о своей личной жизни он еще мог посмеяться, то сейчас ему хотелось заставить папарацци и прессу публично извиниться, хотелось, чтобы они понесли строгое наказание по чертовому закону. Сидевший на другом краю дивана Пол кивнул и предупредил Ван Яна. Эти бульварные газеты не боятся твоих попыток привлечь их к ответственности. Они больше всего боятся, что ты их проигнорируешь. Если же хоть как-то отреагируешь на них, они воспользуются этим, чтобы пропиариться, повысить свою известность, увеличить объемы продаж. Что до денежной компенсации и извинений, они об этом не беспокоятся. Ван Ян сделал глубокий вдох. Его учитель лежал на кровати и в любой момент мог отойти в мир иной, а они рядом подслушивали и записывали. Он медленно сжал кулаки, хмуро сказав: «Раз денежная компенсация и извинения их не беспокоит, тогда я упеку их за решетку». «Ладно», Пол не стал отговаривать. «В любом случае такое решение не испортит Ван Яну репутацию. Во время привлечения к ответственности можно было бы заявить, что данная новость – клевета», – но, учитывая, что разговор был, вероятно, записан, можно обвинить во вмешательстве в личную жизнь. Пол поразмыслил и предложил: «Ян, что касается темы с лучшей режиссурой, тебе лучше об этом много не разговаривать». Ван Ян молча кивнул. Он знал о высказываниях в интернете, знал, что над ним насмехаются, утешают его, сочувствуют ему. Все считали, что он не справится. Получить Оскар за лучшую режиссуру в 2003 году, казалось, что и впрямь нет никаких шансов, да и он сам не сильно рассчитывал на это, но был уверен, что сумеет создать «Район 9» на таком уровне, что фильм удостоится входного билета и будет иметь достаточно сил для борьбы, а дальше уже все будет зависеть от жюри. Главное, выложиться по полной. На следующий день события Голливуда получили письмо требования, в котором Ван Ян официально обвинил газету во вмешательстве в личную жизнь, потребовал компенсации и публичных извинений, а также подал в суд на анонима, который слил информацию, и добивался, чтобы тот заплатил компенсацию, принес извинения и даже сел в тюрьму. Пол Эмари огласил СМИ эту новость, заявив: «Их поступок шокирующий. Это, вне всякого сомнения, серьезно оскорбило Яна, он возмущен и недоволен. Он надеется, что данное дело завершится правильным образом».